Глава 6. Москва. Валерий Глухов. «Чего хотел?» — спросил Валерий, едва поздоровавшись. «Сейчас», — сказал Эдик, оглядываясь на подскочившего официанта. «Ты заказал уже?» «Нет?» «Я пожру с твоего разрешения с утра с этими запутками маковой соломки во рту». Валерий кивнул. Эдик третий день пропахивал отчетность и аналитику по еще двум бывшим производителям спецтехники. Их владельцы заметно насторожились, так что требовались новые подходы к новым брешам. Прямо сейчас. Валерий подозревал, что до следующей недели Эдика не увидит. Звонок его удивил. Эдик натурально выглядел беглецом из диетического санатория. В глазах краснота, под глазами зелень, костюм набок, волосы прилизаны, как у затюканного воспитанника доброй мачехи. Он быстро потребовал салат с мудреным названием, отбивную от шефа и много кофе. Валерий ограничился пуэром, дождался убытия халдеи, выжидающе посмотрел на Эдика. Тот сказал: «Я, короче, не сильно пока испуганный, но, возможно, проблема. И из Чулманска следак звонил». «Так, и что?» «Да пока, походу, ничего. Вопросы всякие задавал. Чего приезжал, чего уехал, чего нашел. Можно ли отчет посмотреть? Стандартный набор, хоть и странно, что спохватились. И еще он спросил, знаком ли я с Большаковой». «С кем?» Удивился Валерий и вспомнил. «А, да, любопытно. А ты сказал, нет, что вы, как смели такое?» «Типа того». Без огонька согласился Эдик, кивнул официанту и принялся быстро сметать принесенный салат. На внятности речи это почти не сказалось. «Я усек, что он не просто так спрашивает. Сходу не вспомню, говорю. Он говорит, ну, с ней трагический инцидент произошел месяц назад. Я говорю, беда какая. Но не помню, говорю, наверное, все-таки не знаком. А вы, говорю, инциденты расследуете?» «Нет, — говорит, — я по экономическим преступлениям, потому типа вам звоню. А инцидент, — говорит, — громким был. Вот я и решил, что вы можете что-то подсказать. Если знакомы, конечно. Я говорю, да из чего вы взяли, типа? А он такой, вы меня совсем не помните, что ли?» «Да, спасибо». Он кивнул официанту, поменявшему тарелки, отсек край отбивной и тихонько замычал, пережевывая. Валерий плеснул себе пуэр и приступил к смакованию. Он был совершенно свободен. Пусть не до пятницы, но до завтра. Эдик это понял, крупно глотнул, крупно хлебнул и продолжил наконец. «Я же, — говорит Артем, — я, — говорит, — с Большаковой вместе в Сочи приехал. Уехали, правда, порознь. Вспоминаете, — говорит?» Эдик невесело засмеялся, глядя на Валерия. Тот аккуратно поставил чашку на блюдце и сухо сказал. «М-да, Ромео алкаш. Но так же не бывает». Эдик пожал плечами, не отрывая от него взгляда. Валерий раздраженно признал. «Мой косяк не мой, Славкин, но принимаю, осознаю. Не доглядели, не додумали». «Не доделали. Большакова жива». «До сих пор?» — удивился Валерий. «Крепкая барышня. Там же череп всмятку. Прям совсем жива?» «Я так понял, больше овощ, но все равно», — пробубнил Эдик, не снижая значительности взгляда. Жевал он так яростно, что кончик носа гулял кругами. Валерий пожал плечами. «Ну, контрольный в ситуацию не слишком вписывался. Перезарядка ружья тем более. У него карабин на 2 патрона. Месяц прошел, значит. Из овоща вряд ли выйдет». «А если...» «А если тоже ровно. Нечего ей рассказывать. Там все на опы вышло. Они не увидеть, не понять. Короче, кушай спокойно. Дальше что?» Эдик кивнул, допил очередную чашку и снова вгрызся в мясо и беседу. «Дальше думать надо. Исправлять нет». «Понять бы еще, что именно. Сам-то этот, Артем, что сказал? То есть он реально следак? Сложил 2 и 2, вышел на тебя или что? Объясни толком, пожалуйста». Эдик пробурчал, не поднимая головы. «Да я не в понятках. Следак реальный, из местного СК. Я справки не наводил сразу к тебе. Но есть ощущение, что на пустом месте он понты не нарезал бы. Навряд ли у него что-то четко бьется. Так, морду мою где-то увидел, вспомнил, решил покопаться, а что дальше делать не придумал. Спрашивает, не собираюсь ли я куда выезжать. Смогу ли подъехать в Чулманск? Я говорю, вот уж не знаю. А если я, говорит, подъеду для беседы? Я говорю, да какое, мне во Владимирскую область завтра ехать. Это правда, кстати, и, короче, блин. Вот на таких мелочах вечно...» «Чего вечно? Сыпемся?» «Хорош сыпетить», — отрезал Валерий. «Когда мы сыпались? К тому же, ну, сложил 2 и 2, ну и что? Где ты, где Большакова? А где дедушка Минетыч? Ты лучше вот что скажи. Есть смысл начальству этого Артема звякнуть? Или наоборот?» Эдик уронил бренькнувшую вилку с ножом на пустую тарелку, вытер блестящий рот и набуровил новую чашку кофе. Лицо у него ожило, даже зеленые подглазия стали по-весеннему свежими. Он поднес чашку ко рту и торопливо сказал перед тем, как отхлебнуть. «Наоборот, в бутылку полезет и т.д.» «И что?» — пренебрежительно спросил Валерий, но тут же согласился. «Ну да, шум по-любому лишний. Давай так, отправим-ка мы туда Костика». Эдик поднял брови. Валерий сказал. «Ну а что? Во-первых, он там формально-то не засвеченный. И зажил, говорит, вполне. Потом пусть человек учится тонкой работе. Не все ж ему. Ладно. Шум лишний». Все-таки не выдержав, пробормотал Эдик. «Костик-то как раз не шумный», — напомнил Валерий. Оба усмехнулись. Валерий назидательно сказал. «Сто раз говорил. Врагов за спиной не оставляем». «Так кто врагов?» Валерий допил пуэр, складывая мысли в слова, и веско сообщил. «Враг не тот, с кем ты собираешься воевать. Враг тот, с кем ты уже воюешь. И особенно тот, кого ты победил и забыл. Ты забыл, а он помнит». Эдик вяло изобразил аплодисменты. Валерий махнул официанту и закончил. «Костик тебе подъедет, ты расскажешь все в подробностях, он сегодня и тронется. Завтра-послезавтра будет все понятно. Там решим, что делать». Формально Валерий не ошибся ни в чем.